Глава 5. Как СССР действовал чужими руками и как Горбачев эти руки предал. Эпиграф. Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами. Иосиф Бродский. Политика ведь вещь не только интересная, но и непредсказуемая. Чем выше уровень политики, тем выше фактор непредсказуемости. Чем выше ставка, тем больше выигрыш. Или потери. Планируя устранение СССР чужими руками, западные политики достигли совершенно иных результатов. На начало Второй мировой войны сверхдержавами в мире были Великобритания и Франция, сильными игроками США, Япония и Германия. А кем был Советский Союз? Запад надеялся, что он окажется колоссом на длинных ногах. От удара Гитлера распадется на разные части, и осколки павшей великой страны можно будет подбирать и прибирать, склеивать и форматировать, как заблагорассудится. Но получилось совсем иначе. Перед войной СССР не был сверхдержавой, он стал ей по факту ее окончания. В 1945 году сверхдержав в мире было только две – Советский Союз и США. Великобритания из-за разряда сверхдержав переместилась в младшие братья большого заокеанского брата. Франции как фактора силы не было, Япония и Германия были разбиты и оккупированы, Италия лишена какой-либо роли в мировой политике. Это были совсем не те итоги, которые мыслились тем, кто вел к власти Гитлера и накачивал мощью страну восходящего солнца. Для Запада Вторая мировая война оказалась не победой, а поражением. Разгром вместе со Сталином, вышедших из-под контроля двух своих инструментов, то есть Германии и Японии, назвать победой язык не поворачивается. При этом цель, ради которой Гитлера приводили к власти, не была достигнута. Социалистический Советский Союз не был уничтожен, то есть Россия, построенная на новых принципах, выстояла, при этом не просто сохранилась, а еще и распространила свое влияние на значительную часть планеты. После окончания Второй мировой войны Сталин сделал то, что не удалось до конца совершить царям. Вся Восточная Европа стала зоной влияния и безопасности Советского Союза. К 1949 году наши границы в Азии соприкасались с дружественным Китаем, в котором победили коммунисты. Напасть на Советский Союз было практически неоткуда. Альтернативная цивилизация социализма, иной подход к построению экономики, равная забота о всех людях, а не только о тех, у кого есть деньги. Вот это крайне опасное для мировых банкиров новое развивалось и доказало свою жизнеспособность. И что самое страшное, сохранилась и развивалась идея. Война была нужна мировой политической элите, чтобы сохранить существующие порядки. Есть богатые, есть бедные, есть хозяева, есть работники. Есть метрополии, есть колонии, есть белые, а есть цветные. Равенства нет и быть не может. Любая идея, любая иная форма существования человечества, которая предлагает альтернативу, должна быть ликвидирована. В итоге долгой шестилетней войны задушить советскую цивилизацию не получилось, и поэтому довоенный мир, ради упрочения которого она и затевалась чужими руками, не удалось сохранить. Именно поэтому после Второй мировой войны была демонтирована колониальная система, в которой одни люди не считали других за людей. Мир начала 30-х годов 20 века – это мир, где английский офицер выходил из помещения, куда заходил даже не рядовой, а офицер, но индиец колониальных британских войск. Где европейские государства от Британии до Бельгии нещадно эксплуатируют свои колонии, жители которых не имеют прав, а имеют лишь одни обязанности – трудиться за гроши с утра до вечера. Да что там колонии? В 1929 году стартует Великая депрессия, и в самих США работу теряют десятки миллионов людей. Мужчины в приличных костюмах готовы работать только за еду. Это суровая реальность огней в цитадели демократии. Сколько людей умерло в Штатах от голода в то время? Точных цифр нет до сих пор. И это США, где до середины 60-х годов 20 века черные не могут ездить в одном автобусе с белыми, где есть магазины, кинотеатры и бассейны только для белых или только для цветных. Чтобы не проиграть конкуренцию с Советским Союзом, Запад был вынужден во второй половине 20 века отказаться от наиболее вопиющих своих изобретений вроде рабского труда и прямого грабежа колоний. И тем самым перейти на новый уровень развития, начать приспосабливаться к новым реалиям наличия в мире новой силы, которая в 1949 году получит еще и ядерное оружие. Это значит, что открытое военное столкновение с Советским Союзом отныне будет маловероятно из-за взаимного уничтожения. Запад будет вынужден придумать права человека, начать заботиться об уровне жизни своего населения, чего он никогда ранее не делал. Как следствие этого, предоставление независимости целому ряду колоний, изменение формы эксплуатации с прямого грабежа на более сложные финансовые схемы. Все это делалось ради того, чтобы на фоне Советского Союза с его реальным равенством людей просто не проиграть в конкурентной борьбе, которая по окончании Второй мировой развернулась по всей планете и вошла в историю человечества как холодная война. Борьба шла на разных континентах и в разных сферах, в Европе и Африке, в военно-экономической сфере. Однако итог этой борьбы показал, что главная схватка шла в сфере впечатлений и образов. Ведь победа Запада была обусловлена не превосходством его экономики, а его успехами в информационной войне. Портрет Сталина в итальянском баре в конце 40-х, в начале 50-х – неприятная реальность для западного мира. Портреты Трумэна или Рузвельта, равно как и Черчилля, в то время у себя на стене никто не вешал. Нынешний Запад с его красивыми фразами и высоким уровнем жизни появился не сам собой, а стал необходимой мерой мировых банкиров, вынужденных конкурировать с Советским Союзом за симпатии человечества, за умы и сердца. Как и не стало в 1991 году альтернативы в виде СССР и идеи, которую он олицетворял, тот же Запад начал сворачивать ставшее ненужным общество потребления, делая все более сложно достижимой для рядового обывателя обеспеченную старость. В эффективных западных демократиях начал постоянно увеличиваться пенсионный возраст, чего, кстати, не было, когда был Советский Союз. В последние годы ведущие страны Запада стали активно разрушать даже фундамент любого человеческого общества – безопасность. Внутрь уютного европейского дома разом было запущено более миллиона беженцев. Без документов, без какого-либо отбора и без острой на то необходимости. Объяснение в кавычках «кровавом режиме Асада» не выдерживает ни малейшей критики. Среди беженцев сотни тысяч афганцев, пакистанцев, выходцев из Марокко и стран Африки, которых Башар Асад, ну при всем своем желании, никак не мог ни убивать, ни репрессировать. Но миллион людей приехал, и Европа разом стала опасным и неуютным местом. Такое поведение европейских властей, нарушивших не только законы ЕС и здравый смысл, объясняется давлением со стороны штатов, которые хотят иметь слабых вассалов, а вовсе не сильных союзников. Внутренняя, искусственно созданная слабость Европы делает ее более зависимой от США, а любая попытка самостоятельной игры на международной арене тут же пресекается путем организации в европейских столицах серии терактов. Делается это опять-таки чужими руками, в данном случае руками террористических организаций, тесно связанных со спецслужбами США и Великобритании. Наряду с разрушением внутренней безопасности активно идет процесс разрушения международного права, а ведь этот институт призван обеспечивать безопасность на уровне государств путем определения четких и ясных правил игры на международной арене. Но как только англосаксы стали сильнейшим игроком на планете, международное право сразу стало для них лишним и ненужным. Сильному громили ненужные правила. Его вполне устроит одно правило грубой силы. Удар по Ираку без санкций ООН, агрессия против Югославии, борьба с терроризмом в кавычках на территории Сирии, некой коалиции во главе США. Почему самолеты и солдаты этой коалиции находятся на земле Сирии? Россию пригласило законное правительство этой страны, а Запад никто не звал. На каком основании бомбите территорию Сирии? На каком основании вводите туда войска? Боретесь с террористами? Прекрасно. Но это не отменяет понятие суверенитета государства. И вот войск на его территорию – это агрессия. И никакие террористы не отменяют применение международного права. Вас беспокоят террористы на земле Сирии? Помогите правительству этой страны с ними разобраться. Если оно того попросит и вам разрешит. Не нравится правительство? Но это ваше личное дело. Ваше правительство, сидящее в Вашингтоне, тоже не нравится паре миллиардов людей на планете. И что, это повод вас бомбить? Многополярный мир всегда устойчивее. Западная пропаганда десятилетиями говорила, что напряженность в мире происходит только по одной причине. В Кремле якобы сидят злые коммунисты. Уйдут они, уйдет и напряженность. Годы, прошедшие с момента уничтожения СССР, наглядно показали, что это ложь. Под руководством Вашингтона мир не стал ни стабильнее, ни безопаснее. Куда приходят США, там война, разрушение, хаос и катастрофа. И это не может быть случайностью. Ошибиться американская элита могла бы раз, ну, два. Сплошные ошибки, в кавычках, США на протяжении 25 лет – это четкая политика, хаотизация отдельных регионов и всего мира, политика подталкивания мира к войне. Сегодня ситуация во многом напоминает мир перед Второй мировой. Есть гегемоны, сильнейшие страны, которые лучше других понимают, что естественным ходом вещей они проиграют конкурентную борьбу новым центрам силы. Чтобы предотвратить такое развитие событий, нужна война. Для ее организации нужны чужие руки. Это значит, что к власти надо вести Гитлера, накачивать его экономической мощью и политической значимостью. Точно такой же процесс мы и наблюдаем сегодня. Для начала войны нужен инструмент, нужен некий коллективный Гитлер, раз сегодня нет ни одной страны и одного лидера, способного вернуть мир в катастрофу. И вдруг появляется террористическая организация ИГИЛ, ДАИШ, запрещенная на территории России, с которой ничего не могут сделать главная сверхдержава планеты и целый ряд ее союзников. Как это все напоминает предвоенный период в Европе, когда победители Первой мировой боялись Гитлера, сдавали ему Чехословакию и Австрию, а потом никак не помогали Польше. Политические реалии мира меняются с огромной быстротой. Вот еще недавно доллар был крепким и незыблемым, НАТО и ЕС казались вечно расширяющимися структурами, стоящими на прочном экономическом базисе. Сегодня на полном серьезе обсуждается крах Евросоюза. Англосаксонский центр эмиссии отделил от себя объединенную Европу. Из сдувающегося и плохо летящего воздушного шарика выбросили балласт – Эстонию, Грецию и всякие там прочие Латвии. А в США заговорили о необходимости свернуть глобализацию. Меняется соотношение сил, меняется баланс интересов. Точно такие же изменения шли на политической карте мира всегда. Страшная война России с Германией с огромными жертвами и немцы как главный противник – эта картина сложилась лишь в 20 веке. До этого – совершенно противоестественная для европейской политики ситуация. Обе страны не имели между собой никаких геополитических противоречий, а монархи относились друг к другу с уважением. После создания Германской империи отношения Берлина и Петербурга были вполне теплыми и дружелюбными. Кайзер Вильгельм II, который в 1914 году объявит войну Российской империи, к императору Александру III относился с огромным пиететом. Визиты царственных особ друг к другу были тогда обычным явлением. Однако первый после вступления во власть визит для любого главы государства несет особую смысловую нагрузку. Куда поедет новый президент, император или генсек, туда и прокладывается основная линия его политики. Вступив на престол в 1888 году, германский император Вильгельм II первым делом поехал в Петербург к императору Александру III. С этим визитом связана одна любопытная история. Помимо переговоров и церемоний был запланирован военный парад в честь высокого гостя. Русский царь назначил Вильгельма шефом Выборгского пехотного полка, который должен был участвовать в параде. Поэтому германский император на этом параде был одет в форму этого самого полка. Когда Выборгский полк начал проходить церемониальным маршем, император Вильгельм встал перед полком своего имени и, проходя мимо императора Александра III, салютовал ему, после чего он встал с русским царем, а рядом стоял командир Выборгского пехотного полка. И тут Вильгельм увидел, что полк имеет серебряные трубы. За что полк награжден этим воинским отличием? Этот вопрос германский император и задал командиру части. В ответ тот не произнес ни слова. «Отвечайте, полковник», — приказал Александр III. «За взятие города Берлина, ваше императорское величество!» — был его ответ. После ответа командира полка Вильгельм повернулся к императору Александру и, протягивая ему руку, сказал: «Теперь этого более не будет». Желая, видимо, подчеркнуть, что Германия и Россия в настоящее время так дружны, то вражды между ними более быть не может. Желание Вильгельма II наладить самые теплые отношения с Россией проявило себя еще в одной истории, которую также описывает в книге своих мемуаров один из основателей русской разведки, полковник Никольский. На момент начала русско-японской войны Россия и Германия не имели союзных отношений, но Берлин очень хотел их иметь. И вот в первой половине 1904 года было получено письмо, в котором анонимный автор за весьма скромное вознаграждение предлагал свои услуги по предоставлению самых подробных сведений о японских военных заказах, размещенных на заводах Германии. Об этом доложили лично царю, и он одобрил сотрудничество. Информация источника была очень детальной и полной. Оказалось, что японцы заказали на заводах Круппа около 800 артиллерийских орудий и огромное количество снарядов к ним. Весь заказ отправлялся в Японию на двух больших транспортах. Агент прислал даже фотографии этих кораблей. Вопрос уничтожения двух судов под завязку, забитых новейшими артиллерийскими системами и снарядами к ним, был вопросом государственной безопасности России. Однако очень скоро разведчики забеспокоились, так как морское ведомство никак не отвечало на вопрос, как и каким способом на дно пойдут груженные артиллерией и снарядами суда. Вскоре агент предупредил, что заказ исполнен, и пароходы вскоре отправятся в Японию. Он сообщил мельчайшие подробности о том, каким грузом будут прикрыты орудия и снаряды, что будет написано в судовых журналах этих идущих в Японию судов. Однако высокие российские инстанции, что флотские, что армейские, по-прежнему не принимали, к огромному удивлению разведки, должных мер для уничтожения смертоносного груза. Попытки честных русских офицеров, которые буквально ломились в закрытые двери равнодушных чиновников, самим взять на себя осуществление захвата пароходов, достойно отдельного описания. Но ничего не помогло. Последнее, что сообщил неизвестный агент, было указание точного времени отхода транспортов из Гамбурга под германским флагом. Русская бюрократическая машина так ничего и не сделала. Груз благополучно прибыл в Японию и в сражении под Мукденом во многом содействовал поражению нашей армии. Примерно через месяц после отплытия транспортов на приеме в Потсдаме германский император Вильгельм отвел в сторону русского военного атташе Шебека и спросил: «Почему ваше военное министерство не воспользовалось возможностью уничтожить более 800 артиллерийских орудий, изготовленных в Эссене для Японии? Сведения, которые вам сообщались, посылались с моего ведома». Вот так. Кайзер Германии специально организовал утечку сверхсекретных сведений для российской разведки. Не будем питать иллюзий по поводу русофилии Вильгельма. Давая русским возможность перехватить и затопить артиллерийский груз по дороге в Японию, Немецкий император действовал в интересах Германии. Во-первых, получив такую помощь, Петербург мог с большой готовностью пойти на союз с Берлином, отойдя от союза с Парижем и Лондоном. Во-вторых, немецкая промышленность могла получить заказ на новые 800 орудий от японцев. Далеко не всегда в истории отношения России и Германии были такими, как они стали после 22 июня 1941 года. И новый этап в русско-германских связях наступил после разгрома нацистов. После русофобского, человеконенавистнического гитлеровского режима Советский Союз сумел создать в Германии совершенно иное государство, уважение которого к России было куда большим, чем даже у кайзера Вильгельма II. Это государство называлось Германская Демократическая Республика, ГДР. После Второй мировой на планете сил стало две, и одной из них были мы, Советский Союз. Вечная Россия, которая сменила название в горниле гражданской войны. Мы были силой, не слабостью, а силой. Не нужно это забывать, к этому нужно стремиться. Того, что мы снова станем такой же силой, какой был СССР, боятся все наши враги. Но нас это не должно беспокоить. Единственное, что может сделать из врагов друзей, если это вообще возможно, это твоя сила. Мы были силой, потому что учились у наших партнеров, в кавычках. Учились быстро и очень эффективно, превосходя их и переигрывая. После Второй мировой войны сталинский СССР начал активно создавать и чужие руки для решения своих внешнеполитических задач. По иронии судьбы, самыми эффективными руками Советского Союза стала та сила, что пыталась нас задушить – Германия. Правда, рука была только одна, вторая рука осталась у наших союзников по Второй мировой. Но можно с чистой совестью говорить о том, что Сталин всегда выступал за единое и нейтральное немецкое государство. Не наша вина в том, что немецкий народ был разделен на две части на долгие четыре десятилетия. Все шаги по созданию наших рук в Германии были лишь ответными мерами на недружественные, а часто просто провокационные действия США и Великобритании. Почти сразу после окончания войны мировое противостояние возобновилось с новой силой. В декабре 1945 года Сталин отказался ратифицировать Бреттон-Вудское соглашение, которое отдавало экономическую власть в мире в руки англосаксов. В ответ в Фултонской речи Черчилля 5 марта 1946 года прозвучал фактически ультиматум, смысл которого через несколько дней разъяснил сам глава Советского Союза. Цитирую. «По сути дела, Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае война неизбежна». Этот фрагмент из интервью Иосифа Виссарионовича Сталина на газете «Правда» от 14 марта 1946 года. Надо отметить, что Сталину принадлежит и еще одно меткое замечание касательно наших англосаксонских партнеров. «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». События вокруг Германии после победы развивались следующим образом. 5 июня 1945 года была принята Берлинская декларация, где все победители нацизма заявили о принятии на себя верховной власти в поверженной стране. Затем 30 августа 1945 был создан орган по взаимодействию между союзниками, орган общей верховной власти в оккупированной стране, контрольный совет. Но наши союзники берут курс на раздел Германии. Уже 2 декабря 1946 года в Нью-Йорке было подписано соглашение о слиянии американской и британской оккупационных зон в Германии. Получился некий прообраз будущей ФРГ. Квази-территория со странным для русского уха названием Бизония. 23 февраля, 8 марта 1948 года на лондонской конференции шести государств, это США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, было принято сепаратное решение о создании германского государства. В ответ Советский Союз отправил ноты протеста и вышел из контрольного совета. 8 апреля 1949 года к Бизонии присоединилась еще и французская зона оккупации, получилась Тризония. Через месяц с небольшим, 23 мая 1949 года, была провозглашена Федеративная Республика Германии, ФРГ. Запад вновь создавал себе марионеточное немецкое государство, главной задачей которого было резко усилить антирусские силы в Европе. Только на этот раз государство создавалось, что называется, с нуля. Несколько фактов и цифр, из которых степень самостоятельности ФРГ сразу станет понятна. 15 марта 1951 года создается западно-германский МИД. Но лишь 24 июня 1954 года следует заявление правительств США и Великобритании о восстановлении в полном объеме внешнеполитического суверенитета ФРГ. А вот как развивались события на нашей половине Германии, в советской оккупационной зоне. Правильнее будет сказать на одной трети, так как стран-союзниц, оккупировавших Германию, было три. Четвертой стране Франции ее зона была выделена путем выделения ее из состава британской оккупационной зоны. СССР всеми силами пытался противодействовать планам Запада создать немецкое государство на части территории Германии, не решив вопроса будущего устройства и нейтралитета немцев. На создание ФРГ мы ответили провозглашением Германской Демократической Республики, ГДР, которое состоялось 7 октября 1949 года. Однако ситуацию, когда в центре Европы существовало две Германии, Сталин считал неправильной. Поэтому 10 марта 1952 года СССР направил Западу комплект предложений, которые получили в истории название «Нота Сталина». Этот документ является наглядным свидетельством того, что своей целью глава СССР ставил не создание своего немецкого государства, а объединение Германии с целью лишить Вашингтон и Лондон возможности использовать немцев в качестве орудия своей политики. Даже сегодняшняя, полностью проводящая проамериканскую информационную политику германская СМИ «Немецкая волна» не может отрицать очевидность. Название его материала о ноте Сталина весьма характерно. За год до своей смерти Сталин предложил немцам воссоединение. На самом деле, Советский Союз действительно предлагал немедленные приговоры о воссоединении Германии и свободные выборы по всей ее территории с последующим созданием одного государства, которое должно было бы иметь нейтральный статус. При получении Германии вечного нейтралитета англосаксы потеряли бы возможность чужими немецкими руками создавать напряженность и при необходимости воевать. Надо ли сказать, что нота Сталина была Западом проигнорирована? Когда кто-то наивный или безграмотный начнет говорить о том, кто виноват в разделении германского народа на долгие десятилетия, просто напомните ему этот факт. Запад заблокировал переговоры между двумя Германиями. При этом ФРГ признала ГДР только в 1972 году, а до этого два германских государства друг друга не признавали и не имели дипломатических контактов, из-за чего оба не были членами ООН. Это вообще несколько странно, но в течение 10 лет ФРГ и ГДР имели абсолютно одинаковые флаги. И только в 1959 году ГДРовцы его модернизировали, добавив на него молот с циркулем и колосья пшеницы. Если спросить современного человека, который получает информацию из, в кавычках, независимых СМИ, чем отличалась ГДР от ФРГ, то, вероятнее всего, вы услышите слова про тоталитаризм. Дескать, в одной Германии была свобода, а в другой ее не было. Если попросить сказать что-то поконкретней, то, вероятнее всего, вы услышите о том, что в Восточной Германии не было многопартийности, а правила одна коммунистическая партия. В ФРГ же партий было много. Так вот это чистая неправда. Уже 10 июня 1945 года Советская военная администрация в Германии, если коротко СВАК, дала разрешение на деятельность демократических партий и профсоюзов в нашей зоне и сделала это раньше, чем наши союзники в своих оккупационных зонах. За июнь-июль 1945 года было создано 4 партии. В 1946 году путем слияния двух из них была создана Социалистическая единая партия Германии, СЕПГ, которая в дальнейшем и стала правящей партией. Думаю, многим слушателям будет любопытно узнать, что многопартийность сохранялась в ГДР до самых последних дней. В самом первом парламенте ГДР, Временной народной палате, в 1949 году было 330 депутатов. СЕПГ имела 96 мест, либеральные демократы и ХДС по 46 мест, национал-демократы 17 мандатов, демократический крестьянский союз 15 мест. Остальные мандаты были распределены между профсоюзами и Союзом свободной немецкой молодежи. Ну, это некий аналог комсомола. Если кто решил, что это была бутафория, а далее кровавый режим задушил многопартийность, то он здорово ошибется. Считать парламент ГДР бутафорским есть столько же оснований, сколько существует для такой оценки любого другого парламента мира. Реальные факты таковы. По мере развития социалистической Германии многопартийность никуда не делась. В Народной палате, которая насчитывала 500 депутатов, в 1986 году было представлено 10 фракций от 5 партий, профсоюза, комсомола, Демократического союза женщин Германии, Культурбунда Германии и даже Объединения крестьянской взаимопомощи. Сегодня даже в эфире ведущих политических программ можно услышать от либералов, что Варшавский договор был агрессивным блоком, якобы НАТО было создано в ответ на эту угрозу. Это тоже чистая, что называется, кристальная ложь. Запад создал НАТО в 1949 году, мы создали организацию Варшавского договора ОВД в 1955, то есть через 6 лет. При этом можно точно сказать, что появление этого военного блока стало ответом на милитаризацию Европы Западом. СССР не реагировал на создание НАТО до тех пор, пока членом этого блока не стала Западная Германия. По сути, и Советский Союз об этом заявил в специальном заявлении 15 января 1955 года, сказав, что переговоры между двумя немецкими государствами о нейтралитете потеряли всякий смысл, если одно из них станет членом Западного военного блока. Но США и Великобритания сознательно создавали в Европе военную угрозу. В центре Европы создавалась противоестественная ситуация, когда поделенный на две части народ имел два государства и должен был получить две нацеленные друг на друга армии. Эту ситуацию англосаксы очень любят воспроизводить в мире раз за разом. Индия и Пакистан, Кипр и Северный Кипр, Ирландия и Северная Ирландия, Хорватия и Сербия, да в принципе и Украина и Россия. Дата вступления ФРГ в НАТО весьма символична – 9 мая 1955 года. Вряд ли кто думает, что эту дату западные политики не выбирали сознательно, а так просто совпало случайно. 9 мая. В ответ 14 мая 1955 года, через практическую неделю, был создан военный блок наших европейских сателлитов – ОВД. Создание армии ГДР также состоялось лишь после того, как наши, в кавычках, «партнеры» грубо нарушили решение Потсдамской конференции от лета 45-го. На ней было принято решение, что Германии будет запрещено иметь вооруженные силы. Официально власти Бонна заявили о создании Бундесвера 12 ноября 1955 года, и лишь в 1956 году была создана Национальная народная армия ГДР. Просуществовав 34 года до объединения Германии в 1990 году, наша немецкая армия вообще стала одной из лучших армий мира. До 1962 года Национальная народная армия ГДР была исключительно профессиональной, потом был введен обязательный призыв. В случае военного конфликта Национальная народная армия ГДР вместе с советскими войсками, размещенными на немецкой земле, готовилась сокрушить Бундесвер и войска стран НАТО. Германский еженедельник Die Welt так описывает соотношение сил и уровень подготовки, вспоминая, что у армии ГДР были планы достижения границы между ФРГ и Нидерландами в течение 7 дней. Цитирую. Силы Варшавского договора по некоторым параметрам превосходили нас вдвое, а то и вовсе в четверо или в пятеро, как, например, по количеству танков и артиллерии. Решающим фактором являлось при этом время. Для полной мобилизации всех наших сил потребовалось бы не меньше 30 дней, если учитывать привлечение подкреплений из Англии и Америки. Силы стран Варшавского договора были гораздо мобильнее, им на приведение сил в боевую готовность потребовалось бы всего 48 часов. Поэтому в случае их нападения, план, предусматривавший достижение границы ФРГ и Нидерландов в течение 7 дней, был вполне реалистичен. Конец цитаты. Но война в Европе так, слава богу, и не случилась. Однако армейские специалисты, наряду со специалистами спецслужб ГДР, о которых речь чуть ниже, без дел не скучали. Они активно использовались Советским Союзом в многочисленных региональных конфликтах, в которые тогда выливалось противостояние двух мировых сил. Правительство ГДР использовало Советским Союзом для поставок вооружения в случаях, когда поставки напрямую из СССР были по определенным причинам нежелательны. Вместе с оружием прибывали и немецкие специалисты и инструкторы. Например, после начала войны Израиля против Египта, Сирии и Иордании в июне 1967 года руководство ГДР решило оказать египтянам помощь вооружением и советом, хотя на тот момент страны даже не имели полноценных дипотношений. На следующий день после начала боевых действий в Берлине был составлен солидный перечень – десятки танков и истребителей, 150 тысяч мин, артиллерии и минометы. При этом сама Германская Демократическая Республика авиацию, танки и артиллерийские орудия не производила. Все это шло к египтянам из Советского Союза, используя немецкий транзит как прикрытие. Во время самого начала Карибского кризиса на Кубу пришел большой пассажирский корабль под флагом ГДР. Не советский, а немецкий. Сколько пассажиров сошло на берег и не вернулось на борт, мы не знаем, но точно знаем, что президент Кеннеди не рискнул дать санкцию на остановку этого судна и его обыск. Когда Федерация Арабских Республик, ФАР, чью идею первым высказал ливийский лидер Муаммар Каддафи, попросила о военной помощи, вместо самолетов из СССР туда было отправлено 12 полностью оснащенных бортовым вооружением истребителей-перехватчиков из состава Национальной народной армии ГДР. Самолеты доставили немецкие специалисты, которые в боевых действиях участия не принимали. Сами сирийцы и ливийцы обучались премудростям работы с техникой и специальным навыкам не только в Союзе, но и на немецкой земле. Вообще участие как советских, так и немецких военнослужащих в региональных конфликтах до сих пор окутано завесой тайны. Активнейшее участие германские военные в качестве советников приняли в гражданской войне в Мозамбике, где после получения независимости в 1975 году поддерживаемая Западом оппозиция начала кровопролитный конфликт. Оружие и снаряжение ГДР направило и в Эфиопию, где в 1974 году также началась война, а также в Гвинею-Бисау, Анголу и Сан-Томе. Не только СССР, но и Германия покупала у молодых республик их продукцию, поставляя взамен свои товары и продовольствие. При этом Советский Союз не компенсировал немецким товарищам их затраты. Одно ведь дело делаем, с одним империализмом боремся. И с одним расизмом. Поэтому наши немецкие товарищи помогали борцам с расовой сегрегацией в Южной Родезии, которая после освобождения стала называться Зимбабве. Несколько десятков партизан из боевого крыла правящего ныне в ЮАР Африканского национального конгресса в 70-е годы обучались на военных курсах в ГДР. Помощь африканским повстанцам исчислялась многими сотнями миллионов марок, а продолжалась целое десятилетие. Один из немецких журналов обнародовал информацию, что всего Берлин направил 2720 военных советников, 1000 в Анголу, 600 в Мозамбик, 400 в Ливию, 300 в Эфиопию и еще 420 в другие африканские страны. Германские коллеги и товарищи были готовы помочь не только на далеких континентах. Когда проблемы начались в центре Европы, ГДР, наряду с другими социалистическими странами, оказалась очень удобным инструментом для наведения порядка. В 1968 году в Чехословакии вполне могло произойти то, что в 1956 году произошло в Венгрии. Но опыт у нашей страны уже был, хотя отчасти и печальный. Поэтому ввод войск на территорию Чехословакии был осуществлен молниеносно и с отличной предварительной подготовкой. Достаточно сказать, что ни одного боестолкновения с армией Чехословакии не случилось. Что же касается боевиков и провокаторов, то выстрелы, бросание бутылок с зажигательной смесью имели место, но их количество не шло ни в какое сравнение с масштабом происходившего в Венгрии в 1956 году. Так вот, во время ввода войск Национальная народная армия ГДР играла весьма специфическую роль, обусловленную немецкой историей и менталитетом немцев и чехов. Германские солдаты вели себя совсем иначе, нежели солдаты советской армии. В качестве документа приведу два свидетельства очевидцев, которые описали происходившие в Чехословакии события. Итак, колонна советской техники двигается в сторону чешской столицы. Цитата. «Я со всех ног кинулся к своему бронетранспортеру и доложил начальнику разведки, что нашел надежного проводника, который готов вести нас на Прагу. Свою машину мы подогнали прямо к дереву, за которым стоял наш будущий проводник, и втиснули чеха в кабину. Дальше движение уже шло быстрее. Но возникла другая проблема. Технику надо было дозаправить. И если горючее у нас с собой было, то воду приходилось брать на месте. А брать ее было просто негде. И тут нам на помощь пришли братья по оружию немцы. Они обратили внимание на то, что темп нашего движения снизился, и послали машину с офицером посмотреть, что происходит. Майор из Национальной народной армии ГДР, который чудесно говорил по-русски, так как окончил у нас Академию тыла в Ленинграде, подъехал к нам и стал уточнять, что случилось. Узнав, в чем дело, улыбнулся и сказал, что это поправимо. Через несколько минут к нему подъехала транспортная машина, из которой бойко выпрыгнули немецкие солдаты приблизительно два отделения. Нельзя забывать, что Национальная народная армия ГДР была одета в ту же форму, что и гитлеровские войска. Тот же покрой, тот же мышиный цвет. У них только не было нашивок со свастикой. Да и каски у армии ГДР были иного вида, нежели немецкие каски времен Второй мировой. Тем самым в ГДР подчеркивали, что они оставили старую историческую прусскую военную форму, но наполнили ее новым социалистическим содержанием. И надо отметить, что когда ГДРовские воины развернулись в цепь и шли вдоль улицы с засученными рукавами, с расстегнутыми воротами гимнастерок и с автоматами наперевес, то у всех чехов моментально срабатывала историческая память. Немцы командовали громко, исключительно по-немецки, и их все понимали от мала до велика. В первую очередь они открыли, в кавычках, закрытую бензоколонку. В ней оказалось три спящих чеха. Достаточно было всего лишь нескольких ударов ногой ниже спины, чтобы быстро привести в чувство чуть заторможенных братьев-славян. Те моментально все поняли, достали шланги и подключили воду. Нам оставалось только подгонять машины и заливать их водой. Но немцы на этом не остановились. Они прошлись по всему населенному пункту, что-то выкрикивая в мегафоны. И вот уже из всех домов стали бодро выбегать мужчины, женщины и взрослые дети с ведрами в руках. Около каждой городской колонки немецкий майор-тыловик поставил по одному ефрейтору, который грозными окриками выстраивал местных жителей в цепочке. В конце цепочки вставал еще один немецкий боец. По команде ефрейтора ведра с водой от колонки жители стали шустро передавать друг другу и так до последнего бойца, который рукой указывал, куда лить воду. А там уже подъезжали наши машины для заправки. Потом ведра передавались в обратном порядке. Когда мы уехали, поблагодарив расторопного немецкого тыловика, все цепочки оставались на своих местах и дисциплинированно, без малейшего возмущения ждали, когда подойдет на заправку немецкая колонна мотострелков. Конец цитаты. Это воспоминания Юрия Галушко из книги «Чехословакия 68. Взгляд советского офицера из прошлого в будущее». Вторые воспоминания мне прислал один из читателей моего блога. Они записаны со слов молодого советского солдата, который вернулся после службы. Побывал он и в Чехословакии. Поведение немецких солдат оставило в его памяти глубочайший след. Цитирую. «Служил срочно на Украине при военном аэродроме в какой-то аэродромной службе. В основном они занимались охраной аэродрома и простыми вещами типа содержания в надлежащем порядке взлетной полосы, крепления самолетов, под руководством техникам и так далее. Однажды вечером их подняли по тревоге, личное оружие, каску, боекомплект и так далее загрузили в транспортники, и они полетели. Солдаты обратили внимание, что кроме боекомплекта и оружия на борт загрузили довольно много боеприпасов и всего прочего. Куда летели, не знали. Все думали, что это учение. Из других самолетов выгружались десантники со своей техникой, которые быстро уехали. А солдаты части рассказчика за аэродромом недалеко от леса и ручья разбили палатки, обустраивая палаточный городок. Недалеко от аэродрома был небольшой город, в который они направили вооруженные патрули с офицерами. С противоположной стороны аэродрома был небольшой аэровокзал и еще несколько невысоких аэродромных строений. Уже к середине дня стали проявляться первые признаки неприятия и недружелюбия местного населения. Особенно старалась молодежь, выкрикивая ругательство, показывая всякие неприличные жесты. К вечеру на взлетную полосу заехали два мотоциклиста, которые носились по взлетной полосе, подъезжали к самолетам, кидали камни и бутылки воздухозаборники, окна самолетных кабин и так далее. Солдатам был приказ, не применяя оружие и силу, вытеснить их с полосы. Это с трудом удалось сделать. Другая проблема – это вода. Сначала воду набирали для кухни и прочих хознужд из довольно чистого ручья, но скоро этого нельзя было делать, так как местное население стало ходить и специально гадить в ручей выше по течению, бросать туда нечистоты дохлых собак. Поездки в городок за водой тоже не имели успеха. Если где-то начинали набирать воду, то она быстро кончалась. Переезжали в другое место, и там такая же картина. Очень оперативно и скоординированно отключали воду. Вообще воду уже было собирались возить самолетами. Туго было и с дровами для кухни, в основном топили разбитыми ящиками от патронов, а цинки с патронами складывали штабелями. Служащие аэропорта не пускали солдат в аэропорт в туалет, солдатам приходилось бегать в кусты по другую сторону полос. Пытались вырыть яму под туалет для военнослужащих, но из аэропорта приходил какой-то местный начальник и не разрешал этого делать. Дескать, ничего нельзя рыть, и все. Сложно было и патрулировать местность вокруг, и городок. Местное население очень быстро наглело в выражении своей неприязни, особенно молодежь. Кидали камнями, палками, кричали, но был строгий приказ – оружие и физическую силу не применять, все переносить, проявлять дружелюбие. Обстановка накалялась, и это, конечно, в конце концов привело бы к плохим последствиям. Кончилось бы терпение у наших солдат. Тем более, что патрулей посылали много, и на всех не хватало офицеров, и часто шли два солдата без офицера. На второй день двое патрульных вообще исчезли, и их так и не нашли. Все понимали, что их, скорее всего, убили и где-то зарыли. А потом появились немцы. И ситуация стала меняться в корне. К обеду третьего дня пришла колонна немецкой армии. Как рассказывал Володя, который был в патруле и как раз находился в центре этого городка на площади, это было как в кино про Великую Отечественную. Сначала мотоциклисты с пулеметами, затем колонна. Впереди и сзади бронетранспортеры с пулеметчиками наготове. В центре колонны старший офицер на легковой машине в сопровождении других офицеров. Колонна въехала на площадь, часть ее рассредоточились по улицам вблизи площади. Из машины вышел старший офицер и его окружение. К нему быстро привели солидного мужчину, надо полагать, местного градоначальника, еще каких-то представительных личностей. Старший из немцев кратко им пояснил, вернее указал, что надо делать. Поскольку дискуссии не пахло, местное начальство не думало возражать, а только тянулось перед немцами. Причем немцы все говорили местным по-немецки, не затрудняя себя переводом, и те прекрасно их понимали. Вели себя немцы очень по-хозяйски. К нашим патрулям подошел немецкий офицер, козырнул и спросил по-русски, кто они и где находится их часть. Пояснил, что им надо связаться с руководством нашей части. Солдаты ответили, после чего офицер козырнул и пошел доложить старшему. Старший же офицер в сопровождении мотоциклиста с пулеметами поехал в распоряжение нашей части. Солдаты не знают, о чем говорили старшие офицеры, но, судя по всему, наш командир пожаловался на положение с водой. Где-то к вечеру, часа через 2-3, была видна такая картина. Чехи быстро тянули водопровод в расположение части. Металлические трубы прокладывали прямо по земле или слегка прикапывали. Сделали даже разводку на несколько кранов, там, где им указали. Работали очень споро. С тех пор чистая вода всегда была в изобилии. Кроме этого, чехи стали регулярно привозить колотые готовые дрова в требуемом количестве. То есть и эта проблема тоже была быстро решена. Однако к вечеру на аэродроме произошли события, в корне перевернувшие отношение местных к нашему присутствию. Дело в том, что на аэродром можно было заехать с разных сторон, он не был огорожен. Только с одной стороны по направлению от аэропорта к городу был забор. И тот от скота, так как там был выпас. Этим и воспользовалась та самая местная молодежь. Залетали на мотоциклах, закидывали самолеты бутылками, камнями и прочим, смеялись над солдатами, которые пытались их вытеснить с посадочных полос. Солдат кидали то же самое, и они получали травмы и ушибы, но ничего не могли поделать. И вот вечером на третий день после появления немцев на полосы заехал легковой автомобиль, на котором четверо юнцов носилось по взлетному полю. Подъезжали к самолетам и так далее. Приказ их вытеснить ничего не дал, однако на этот раз хулиганы зашли далеко. Они сбили машины двух солдат, серьезно их травмировав. Чешский персонал аэродрома со смехом наблюдал за происходящим, с большой радостью встречая каждый удачный финт юнцов, и особенно их наезд на солдат. А солдаты с оружием не могли ничего сделать с этими юнцами, ведь стрелять-то им не разрешалось. Но тут, к несчастью этих юнцов, к аэродрому подъехал немецкий патруль на двух мотоциклах с пулеметами. Немцы быстро все поняли. Юнцы, увидев немецкий патруль, кинулись удирать по крайней полосе. За ними, вернее, по параллельной полосе, помчался один мотоцикл. Отъехав подальше, так чтобы нельзя было зацепить кого-то случайного, пулеметчик одной очередью подбил автомобиль. Он сразу застрелил двух молодцов, сидевших на передних сиденьях. Машина остановилась. Двое, сидевших сзади, выскочили и бросились бежать. Пулеметчик дал две короткие очереди по земле, слева и справа от бегущих. Один остановился, поднял руки и пошел назад. Второй продолжал убегать, пытаясь петлять. Это вызвало смех у пулеметчика, и он короткой очередью срезал его. Затем прошелся из пулемета по уже лежащим еще двумя очередями. Второго, стоявшего с поднятыми руками, немец поманил к себе, крича «Ком! Ком!». Тот пошел как пьяный, громко рыдая. Наш офицер послал солдат, и те вытащили из загорающегося автомобиля двух убитых, сидевших спереди. Идущему с поднятыми руками и рыдающему юнцу немец показал, куда идти. Подведя его поближе к аэропорту, поставил на колени, руки за голову и стал неподалеку с автоматом наготове. Юнец все время громко рыдал и о чем-то просил, но немец не обращал на это никакого внимания. Чешский персонал аэропорта уже не смеялся и молча наблюдал за происходящим. Скоро приехал легковой автомобиль с немецким офицером и двумя солдатами. Офицер вышел из машины, выслушал доклад старшего из патрульных, повернулся и пошел к ближайшему сбитому нашему солдату, лежащему на посадочной полосе в крови, в том месте, где его сбили. Ему уже оказывали помощь, бинтовали, накладывали шины, и он громко стонал. Офицер подошел, посмотрел, козырнул подошедшему нашему офицеру и сказал, показывая на автомат у солдат, «Надо стрелять!» Он явно не понимал, почему не применялось оружие в столь очевидной ситуации. Развернулся и пошел к стоящим на коленях юнцу. Уже подходя, на ходу расстегнул кобуру. Подойдя метра на три, выстрелил ему в лоб, после чего спокойно положил пистолет и дал команду своим солдатам. Его солдаты побежали к аэропорту и скрылись там. Скоро стало понятно, зачем. Они всех, находящихся там, буквально пинками выгоняли на площадку перед аэропортом. Сбоку и сзади офицера подъехал один из патрульных мотоциклов с пулеметом, и пулеметчик держал на прицеле всю эту толпу, молча и очень опасливо глядевшую на офицера и пулеметчика. Нам тоже казалось, что сейчас они положат из пулемета стоящих перед ними. Но офицер произнес краткую речь на немецком, которую согнанную перед ним угрюмо восприняли. Вероятно, он объяснил им, кто тут хозяин и как себя надо вести. После всего случившегося уже никогда никто из местных и близко не подходил к аэродрому, кроме тех, кто там работал. Кроме того, часа через два приехал экскаватор, и пожилой экскаваторщик спросил, где надо русским рыть. Так были перекрыты боковые дороги и тропинки, ведущие к аэропорту, после чего была вырыта большая яма под солдатский туалет, который до этого чехи никак не давали делать. Теперь никто из местных даже не возражал. Надо сказать еще, что после этого наших солдат-офицеров стали свободно пускать в аэропорт и вообще везде. При этом старались как бы не замечать. Попыток как-то хулиганить на аэродроме больше не было. Местное население очень уважительно относилось к немцам и немецким патрулям, выполняло их малейшие требования. Вообще чехам в голову не приходило, что с немцами можно спорить или не соглашаться. И тем более как-то неуважительно к ним относиться. Конец цитаты. Автор текста Виктор Дмитриевич Бычков. А полная версия его рассказа размещена на моем сайте instarikov.ru. Для понимания. Причиной жесткого отношения немцев к чехам была не только склонность германцев к насилию или порядку. Вот что пишет в своей замечательной книге Юрий Галушко, попавший в Чехословакию в первый же день ввода туда войск стран Варшавского договора. Вернувшись из эмиграции в Лондоне, бывший президент Чехословацкой республики Эдуард Бенеш 2 августа 1945 года подписал декрет о лишении гражданства всех граждан Чехословакии немецкой национальности. Немцев лишили всей собственности, ограничили в правах и профессиях. Им, как евреям при нацистах, запрещалось покидать свои жилища после 19 часов. Все, вплоть до младенцев на руках матерей, должны были носить нашивки на груди и спине с литерой «К». Немцам запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны, кинотеатры и другие общественные места, ходить по тротуарам и разговаривать по-немецки на улице. В некоторых районах местные власти даже требовали, чтобы немцам, невзирая на пол и возраст, выбривали половину головы. Так они были бы заметны даже издали. Мне с удивлением приходилось читать рапорты, это 45-46 год, советских военных комендантов различных немецких населенных пунктов, расположенных на границе с Чехословакией. Офицеры докладывали, что участились случаи, когда из Чехословакии на территорию Германии стали выдворяться от нескольких десятков до нескольких сотен граждан немецкой национальности в неделю. Абсолютно голыми. В демократических чехословацких СМИ того времени по этому поводу писали так. «Вы пришли к нам голыми, голыми должны и уйти». На сопредельной стороне, то есть в Чехословакии, Многих голых немцев и немок запрягали в телеги, и под дружный хохот молодые чехи катались таким образом в сторону границы с Германией. Коменданты решительно требовали, чтобы, во-первых, каким-то образом по дипломатическим каналам было оказано воздействие на чехословацкое руководство. Необходимо было прекратить подобные безобразия, унижающие человеческое достоинство гражданского населения. Во-вторых, следовало рассмотреть вопрос о поставках в их комендатуры хоть какой-то гражданской одежды, мужской, детской, женской, так как пока коменданты вынуждены были одевать абсолютно голых немцев, невзирая на пол и возраст, в трофейное обмундирование фашистской армии, захваченное на складах вермахта, или самостоятельно делать им одежду из мешков, то есть в мешке вырезались отверстия для рук и головы. Питание и проживание этих немцев в Чехословакии также обеспечивалось силами и средствами советских военных комендатур. Всего с территории Чехословакии в 1946 году было депортировано более 3 миллионов немцев. По официальным оценкам чехословацкой стороны, во время депортации были убиты, замучены или умерли своей смертью более 30 тысяч немцев. Естественно, что среди солдат и офицеров армии ГДР, которые вошли в Чехословакию 21 августа 1968 года, были и те, чьи родственники испытали на себе все ужасы чехословацкой депортации 1946 года. Поэтому они и вели себя соответственно, жестко. И что самое удивительное, чехи такую жесткость воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Никто не возмущался, никто не пытался не только противодействовать, но даже слова обидного сказать в адрес немецких военнослужащих. Конец цитаты. Германская Демократическая Республика создала не только одну из самых боеспособных армий в мире, но одну из самых эффективных спецслужб. Ее название «Штази» получилось от слияния двух немецких слов, образующих словосочетание «государственная безопасность». По-немецки это звучит как «Штатсихерхайт». Эта вошедшая в историю спецслужба была создана 8 февраля 1950 года и использовала в своей работе не только наработки сталинских органов, но и немецкий опыт Второй мировой. При этом сотрудники Штази творчески развили опыт лучших европейских спецслужб и значительно их усовершенствовали. В целом можно сказать, что спецслужба ГДР обладала почти полной автономией, но при этом контролировалась советскими органами госбезопасности. До 1957 года в структуре Штази работало много советников из Советского Союза. Потом их число было уменьшено, но вплоть до трагического для ГДР 1990 года сотрудники КГБ работали во всех основных отделах Штази. В 1953 году персонал этой спецслужбы насчитывал около 4000 человек. К 1973 году в Министерстве государственной безопасности было уже 52 707 сотрудников. В состав Штази входил и охранный полк имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, имевший на вооружении бронетехнику, зенитные установки и другое тяжелое вооружение. Немецкие коллеги никогда не были ведомыми и зависимыми, поэтому они очень быстро стали ценными партнерами для советских спецслужб. Тем более, что прекрасным полем для разведывательной деятельности для Штази была Западная Германия. После поглощения ГДР политическую систему Германии раз за разом потрясали скандалы. Публиковались разоблачительные материалы о том, как различные деятели немецкой политики оказывались агентами восточно-германской спецслужбы. По оценкам специалистов, всего за годы своей деятельности Штази завербовала в ФРГ около 20 тысяч человек. Серьезная цифра. Спецслужбы ФРГ даже близко не могли похвастаться такой эффективностью. Масштаб скандалов мог быть колоссальным, поэтому дело быстро спустили на тормозах. Но Штази работала не только против ФРГ, немецкая разведка действовала и на территории других капиталистических и даже социалистических стран. Штази была у КГБ чем-то вроде крайне эффективного агентства по решению щекотливых проблем. Восточно-германская разведка обучала и формировала службы безопасности социалистического Йемена, помогала организации освобождения Палестины. Кураторы от Штази работали с повстанцами там, где надо было свергать проамериканские режимы, и с просоветскими властями, чтобы не допустить их свержения. Именно германские спецслужбы были на контактах с радикальными группировками в Европе, которые в своей деятельности не гнушались насилия. Через Штази осуществлялись закупки новейших технических разработок НАТО и тех предметов и технологий, на поставки которых в Советский Союз и другие соцстраны был введен запрет. При этом для оплаты услуг своих агентов немецкие товарищи проявляли чудеса находчивости. В частности, Штази стала первой спецслужбой, которая начала продавать на Запад диссидентов, сидящих в тюрьмах ГДР. Примерно 34 тысячи агентов и симпатизантов Запада отправились на свободу, а бюджет германской спецслужбы пополнился примерно на 5 миллиардов западно-германских марок, которые потом использовались для выплаты агентам Штази. Как говорится, полное самофинансирование и хозрасчет. Когда началась перестройка в 1985 году, мне было 15 лет. Конечно же, я не понимал того колоссального предательства, что происходило под руководством Горбачева. Остается только недоумевать, как же можно было быть такими недалекими политиками, чтобы просто так отдать в руки своего геополитического противника такой уникальный инструмент, каковым являлась ГДР. Ведь миллионы наших солдат, миллионы мирных жителей Советского Союза заплатили своими жизнями за то, чтобы агрессор, напавший на нас 22 июня 1941 года, превратился в нашего верного союзника. ГДР никогда не предавал СССР, это Горбачевский СССР предал ГДР. Сегодня мало кто знает, но даже один текст Конституции Германской Демократической Республики фактически гарантировал Москве лояльность и верность Берлина. Вот что гласила статья 6, часть 2 основного закона ГДР. Цитирую. «Германская Демократическая Республика навсегда и бесповоротно связана союзническими отношениями с Союзом Советских Социалистических Республик. Тесный братский союз с ним гарантирует народу Германской Демократической Республики дальнейший прогресс на пути социализма и мира. Германская Демократическая Республика – неотъемлемая составная часть Содружества Социалистических Государств». Конец цитаты. Навсегда и бесповоротно. Назовите еще хоть одну конституцию, где одна страна клянется верностью другой. Горбачев дал согласие на объединение Германии, что по сути было сдачей наших позиций. СССР потерял вернейшего союзника, не получив ничего взамен. Не обсуждался даже нейтральный статус будущего немецкого объединенного государства. Далее последовал вывод наших войск, вывод в чисто поле. Вопрос, а зачем это надо было делать? Зачем было не только срочно, а вообще зачем было выводить войска? Почему бы не разработать программу по их отправке на родину, рассчитанную лет на 50? Да еще увязанную с одновременным выводом войск Великобритании и США. Давайте представим себе на минуту, что сегодня на территории Германии стояли бы наши боевые части. Как вы думаете, какова была бы политика Европы в целом и Германии в отдельности в вопросе Донбасса и Крыма? Или вообще, возможно ли было то, что сегодня происходит на Украине? Ведь, объединившись в один народ, немцы сегодня отказывают в таком же объединении русским. Уму непостижимо, но это исторический факт. В отношении Горбачева и Ельцина, который осуществил вывод наших войск, слово «ошибка» или «дурость» просто не может быть применено. Тут годится только одно слово – предательство. При этом американские и британские армии как стояли на немецкой территории, так до сих пор и стоят. При том, что всякий в кавычках «оборонительный» смысл их нахождения там пропал. Раньше они обороняли рубежи НАТО от советской угрозы, от наших войск ГДР. А сейчас оборонять немцев не от кого, кругом одно сплошное НАТО. Но англосаксы уходить даже не собираются. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что абсолютная лояльность немецких политиков будет только до тех пор, пока на германской земле стоят чужие армии. Германия сегодня – это инструмент политики Вашингтона и Лондона. И для того, чтобы в этом качестве ничего не менялось, американская и британская армии должны оставаться там, где стояли в годы Холодной войны. Когда Горбачев и его подельники предали ГДР, они не сделали ничего, чтобы спасти тех, кто долгие годы работал на интересы Советского Союза. В сентябре 1989 года началось разрушение Берлинской стены, за которым последовал распад Германской Демократической Республики и уже последующее объединение двух Германий в одно государство. Глава Штази Маркус Вольф был судим на родине. Цитирую. «В начале 90-х годов в Объединенной Германии Маркуса Вольфа судили, точнее пытались судить по обвинению в государственной измене. Все закончилось приговором на 2 года условно». Конец цитаты. В своей книге «Игра на чужом поле» Вольф описывает любопытную сцену, когда к нему домой пришли ЦРУшники. Пытались купить те колоссальные знания, которые имел глава Штази. И вот как описывает это Маркус Вольф. «Хэтэуэй заговорил о доме и финансовой поддержке в любой мыслимой форме. От имени Уэбстера он был уполномочен давать любые обещания обязывающего характера. Я никак не реагировал, хотя и знал, что начальнику отдела моей службы, отвечавшему за США, полковнику Юргену Рагалле, за сведения, которым он располагал, предлагался $1 000 000. Мы продолжали вежливую беседу о крахе коммунизма и высоком авторитете моей службы. На вопрос о том, каких ответных шагов ожидают от меня, КТО и сказал, «Конечно, вам придется кое-что сделать для нас». Конец цитаты. Маркус Вольф от сотрудничества с ЦРУ отказался. Судьба главы ГДР Эриха Хонекера сложилась куда трагичнее. Под давлением Запада и, что особенно мерзко, Горбачева, он был смещен со всех постов. После чего советские военные тайком перевезли Эриха Хонекера и его жену в советский военный госпиталь в окрестностях Потсдама. 10 августа 1990 года представители Берлинской прокуратуры довели до сведения Хонекера, что к пунктам обвинения против него добавился еще один – соучастие в убийстве. Речь шла о приказе стрелять по беглецам на Запад и о минировании территорий вдоль германо-германской границы. Хонекеру стало ясно, что ему реально грозят суд и тюремное заключение. Он буквально бомбардировал Москву просьбами о предоставлении ему политического убежища. 13 марта 1991 года посол Советского Союза в Бонне официально уведомил правительство ФРГ о том, что Эрих Хонекер и его супруга вылетели из Германии в Советский Союз. Сначала Читу Хонекеров переправили вертолетом на один из аэродромов западной группы войск, а потом уже военно-транспортным бортом в Москву. Казалось, что президент Советского Союза Горбачев дал Эрику Хонекеру политическое убежище. Сам бывший глава ГДР так и утверждал, но советники Горбачева это отрицали. То, что произошло дальше, это настоящий позор для нашего государства. СССР еще продолжал существовать, еще Горбачев не выступил по телевидению, говоря о своем уходе с поста президента Союза, а новая ельцинская власть поспешила порадовать американских, в кавычках, партнеров. Министр юстиции РСФСР Николай Федоров передал Эриху Хонекеру требование в течение 2 дней покинуть территорию России. Для справки. На момент написания книги Николай Федоров – сенатор, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Старому и больному человеку Эрику Хонекеру помог его друг, посол Чили. Бывший генсек и его супруга приехали в здание посольства, где они пробыли более полугода, до июля 1992 года. Далее посла Чили Альмейду, в кавычках «вдруг», отзывают. А Эрика Хонекера отвезли в аэропорт и посадили на специальный борт Москва-Берлин. По прибытии в Германию экс-главу ГДР арестовали. Он отсидел в тюрьме 169 дней. Дело против него было прекращено, а сам Хонекер вылетел в Чили, где позже и скончался. Судьба офицеров армии и спецслужб, государственных чиновников ГДР, которые честно служили родине и делу социализма, сложилась печально. Они оказались преданными. Преданными России и СССР. То есть нами. Ни Горбачев, ни Ельцин, который выводил нашу армию из Германии, а потому имел все рычаги для давления на нее, не сделали ничего, чтобы обеспечить будущее тех, кто при ГДР служил своему государству. Цитирую. Как можно было при объединении ГДР и ФРГ в единую Германию рассматривать этих граждан Германской Демократической Республики как преступников, работавших против своего соседнего государства ФРГ? Это же абсурд. Работники аппарата СЕПГ и политические деятели ГДР не должны были подвергнуться никакому преследованию и иметь после объединения те же права, что и граждане ФРГ. Ведь это же были нормальные люди, которые осуществляли политику своего независимого государства и решали свои задачи. Конец цитаты. Кстати, ситуация с чиновниками и военными ГДР очень напоминает ситуацию с русскоязычным населением Прибалтики, которое точно так же было брошено на произвол судьбы. Но вернемся в Германию. Власти ФРГ сделали все, чтобы унизить тех, кто работал на другое немецкое государство. Маленькие нищенские пенсии, в несколько раз меньше, чем обычным гражданам ГДР. Ограничения для бывших военных армий ГДР и сотрудников штази при устройстве на работу. Когда прибалтийские государства вошли в 1940 году в состав СССР, три армии – Эстонии, Латвии и Литвы – были в полном составе включены в Красную армию в качестве территориальных корпусов. Более того, была сохранена даже аутентичная форма с заменой знаков различия на красноармейские. В 1990 году армию ГДР в состав Бундесвера никто брать не собирался. В армию отправили служить только рядовых и унтер-офицеров срочной службы. Всех кадровых военных уволили. Общая численность уволенных – 23 155 офицеров и 22 549 унтер-офицеров. Военная служба не засчитывалась им ни в стаж военной, ни даже гражданской службы. Итог состоявшегося объединения Германии для России весьма печален. Упущены все возможности для создания в центре Европы нейтрального немецкого государства. Свою часть Германии мы за просто так передали США и Великобритании. В итоге сегодня немцы, которым мы позволили объединиться, мешают объединению русского народа, поддерживая по заказу американцев украинские власти. Ведь настоящие сепаратисты именно они, власти, сидящие в Киеве, забыв о том, что они русские, насаждают искусственно созданную историю, русофобию, ведут войну против всего русского. Именно они отделились от России и всеми силами, любой ценой готовы отстаивать эту противоестественную ситуацию деления народа на части государства, которая в Германии, кстати, уже преодолена. Гримаса истории в том, что благодарности от немцев за их объединение нам ждать не приходится. Можно ли понять действия Горбачева и Ельцина? Нет. Можно ли их простить? Нет. А вот мысли и поступки Сталина мы можем попробовать понять. Почему Сталин был так уверен, что Гитлер не нападет?